Глава вторая. В это 19 число я должен был тоже получить мое первое жалование за первый месяц моей петербургской службы на моем частном месте. Об месте этом они меня и не спрашивали, а просто отдали меня на него, кажется, в самый первый день, как я приехал. Это было очень грубо, я почти обязан был протестовать. Это место оказалось в доме у старого князя Сокольского. Но протестовать тогда же значило бы порвать с ними сразу, что хоть вовсе не пугало меня, но вредило моим существенным целям, а потому я принял место покамест молча, молчанием защитив мое достоинство. Поясню с самого начала, что этот князь Сокольский, богач и тайный советник, нисколько не состоял в родстве с теми московскими князьями Сокольскими, ничтожными бедняками уже несколько поколений сряду, с которыми Версилов вел свою тяжбу. Они были только однофамильцы. Тем не менее, старый князь очень ими интересовался и особенно любил одного из этих князей, так сказать, их старшего в роде, одного молодого офицера. Версилов еще недавно имел огромное влияние на дела этого старика и был его другом. Странным другом, потому что этот бедный князь, как я заметил, ужасно боялся его не только в то время, как я поступил, но, кажется, и всегда во всю дружбу. Впрочем, они уже давно не видались. Бесчестный поступок, в котором обвиняли Версилова, касался именно семейства князя, но подвернулась Татьяна Павловна, и через ее-то посредство я и помещен был к старику, который желал молодого человека к себе в кабинет. При этом оказалось, что ему ужасно желалось тоже сделать угодное Версилову, так сказать, первый шаг к нему, а Версилов позволил. Распорядился же старый князь в отсутствии своей дочери, вдовы генеральши, которая, наверное, бы ему не позволила этого шагу. Об этом после, но замечу, что эта-то странность отношений к Версилову и поразила меня в его пользу. Представлялось соображению, что если глава оскорбленной семьи все еще продолжает питать уважение к Версилову, то, стал быть, нелепы или, по крайней мере, двусмысленны и распущенные толки о подлости Версилова. Отчасти это-то обстоятельство и заставило меня не протестовать при поступлении. Поступая, я именно надеялся все это проверить. Эта Татьяна Павловна играла странную роль в то время, как я застал ее в Петербурге. Я почти забыл о ней вовсе и уж никак не ожидал, что она с таким значением. Она прежде встречалась мне раза 3-4 в моей московской жизни и являлась бог знает откуда, почему-то по ручению, всякий раз, когда надо было меня где-нибудь устроивать, при поступлении или в пансионе Шкатушара, или потом, через 2,5 года, при переводе меня в гимназию и помещении в квартире незабвенного Николая Семеновича. Появившись, она проводила со мной весь тот день, ревизовала мое белье, платье, разъезжала со мной на Кузнецкий и в город, покупала мне необходимые вещи, устроивала, одним словом, все мое приданое до последнего сундучка и перочинного ножика, при этом все время шипела на меня, бронила меня, корила меня, экзаменовала меня, представляла мне в пример других фантастических каких-то мальчиков, ее знакомых и родственников, которые будто бы все были лучше меня, и, правда, даже щипала меня. А толкала положительно, даже несколько раз и больно. Устроив меня и водворив на место, она исчезала на несколько лет бесследно. Вот она-то тотчас по моем приезде и появилась опять водворять меня. Это была сухенькая маленькая фигурка с птичьим востреньким носиком и птичьими острыми глазками. Версилову она служила как раба и преклонялась перед ним, как перед папой, но по убеждению. Но скоро я с удивлением заметил, что ее решительно все и везде уважали, и, главное, решительно везде и все знали. Старый князь Сокольский относился к ней с необыкновенным почтением. В его семействе тоже. Эти гордые дети Версилова тоже. У Фонариотовых тоже. А между тем она жила шитьем, промыванием каких-то кружев, брала из магазина работу. Мы с нею с первого слова поссорились, потому что она тотчас же вздумала, как прежде, 6 лет тому, шипеть на меня. С тех пор продолжали ссориться каждый день, но это не мешало нам иногда разговаривать. И, признаюсь, к концу месяца она мне начала нравиться. Я думаю, за независимость характера. Впрочем, я ее об этом не уведомлял. Я сейчас же понял, что меня определили на место к этому больному старику за тем только, чтоб его тешить, и что в этом и вся служба. Естественно, это меня унизило. Я тотчас же принял было меры, но вскоре этот старый чудак произвел во мне какое-то неожиданное впечатление, вроде как бы жалости. И к концу месяца я как-то странно к нему привязался, по крайней мере, оставил намерение грубить. Ему, впрочем, было не более 60. Тут вышла целая история. Года полтора назад с ним вдруг случился припадок. Он куда-то поехал и в дороге помешался, так что произошло нечто вроде скандала, о котором в Петербурге поговорили. Как следует в таких случаях, его мигом увезли за границу, но месяцев через 5 он вдруг опять появился и совершенно здоровый, хотя и оставил службу. Версилов уверял серьезно и заметно горячо, что помешательства с ним вовсе не было, а был лишь какой-то нервный припадок. Эту горячность Версилова я немедленно отметил. Впрочем, замечу, что и сам я почти разделял его мнение. Старик казался только разве уж чересчур иногда легкомысленным, как-то не по летам, чего прежде совсем, говорят, не было. Говорили, что прежде он давал какие-то где-то советы и однажды как-то слишком уж отличился в одном возложенном на него поручении. Зная его целый месяц, я никак бы не предположил его особенные силы быть советником. Замечали за ним, что после припадка в нем развилась какая-то особенная наклонность поскорее жениться, и что будто бы он уже не раз приступал к этой идее в эти полтора года. Об этом будто бы знали в свете и кому следует, интересовались. Но так как это поползновение слишком не соответствовало интересам некоторых лиц, окружавших князя, то старика сторожили со всех сторон. Свое семейство у него было малое, он был вдовцом уже 20 лет и имел лишь единственную дочь – ту вдову-генеральшу, которую теперь ждали из Москвы ежедневно, молодую особу характера, которую он, несомненно, боялся. Но у него была бездна разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые все были чуть не нищие. Кроме того, множество разных его питомцев и им облагодетельствованных питомец, которые все ожидали частички в его завещании, а потому все и помогали генеральше в надзоре за стариком. У него была сверх того одна странность самого молоду, не знаю, только смешная или нет, выдавать замуж бедных девиц. Он их выдавал уже лет 25 сряду, или отдаленных родственниц, или падчериц каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара. Он сначала брал их к себе в дом еще маленькими девочками, растил их с гувернантками и француженками, потом обучал в лучших учебных заведениях и под конец выдавал с приданым. Все это около него теснилось постоянно. Питомицы, естественно, в замужестве народили еще девочек. Все народившиеся девочки тоже норовили в питомицы. Везде он должен был крестить. Все это являлось поздравлять с именинами, и все это ему было чрезвычайно приятно. Поступив к нему, я тотчас заметил, что в уме старика гнездилось одно тяжелое убеждение, и этого никак нельзя было не заметить, что все де как-то странно стали смотреть на него в свете, что все будто стали относиться к нему не так, как прежде, к здоровому. Это впечатление не покидало его даже в самых веселых светских собраниях. Старик стал мнителен, стал замечать что-то у всех по глазам. Мысль, что его все еще подозревают помешанным, видимо, его мучила. Даже ко мне он иногда приглядывался с недоверчивостью. И если бы он узнал, что кто-нибудь распространяет или утверждает о нем этот слух, то, кажется, этот незлобивейший человек стал бы ему вечным врагом. Вот это-то обстоятельство я и прошу заметить. Прибавлю, что это и решило с первого дня, что я не грубил ему. Даже рад был, если приводилось его иногда развеселить или развлечь. Не думаю, чтоб признание это могло положить тень на мое достоинство. Большая часть его денег находилась в обороте. Он уже после болезни вошел участником в одну большую акционерную компанию, впрочем, очень солидную. И хоть дела вели другие, но он тоже очень интересовался, посещал собрания акционеров, выбран был в члены-учредители, заседал в советах, говорил длинные речи, опровергал, шумел и, очевидно, с удовольствием. Говорить речи ему очень понравилось, по крайней мере, все могли видеть его ум. И вообще он ужасно как полюбил даже в самой интимной частной жизни вставлять в свой разговор особенно глубокомысленные вещи или бон-мон. Я это слишком понимаю. В доме внизу было устроено вроде домашней конторы, и один чиновник вел дела, счеты и книги, а вместе с тем и управлял домом. Этого чиновника, служившего, кроме того, на казенном месте, и одного было бы совершенно достаточно, но по желанию самого князя прибавили и меня, будто бы на помощь чиновнику. Но я тотчас же был переведен в кабинет и часто даже для виду не имел пред собою занятий ни бумаг, ни книг. Я пишу теперь как давно отрезвившийся человек, во многом уже почти как посторонний. Но как изобразить мне тогдашнюю грусть мою, которую живо сейчас припомнил, засевшую в сердце, а главное мое тогдашнее волнение, доходившее до такого смутного и горячего состояния, что я даже не спал по ночам от нетерпения моего, от загадок, которые я сам себе наставил.